Глава 6. Это будто воронка. Что должно было случиться? Как осмыслить? Ты был другим. Вдруг ты тут. И сколько должно было пройти времени? Прошло ли время? Было ли ощущение, похожим на дверь, как проход? Похоже, поскольку чувство волны было в обоих случаях. Способна ли она осмыслить это? Другое состояние. Ольга сидела у стола и чертила на листе символы, означавшие эти вопросы. Больше всего она теперь думала о времени. Как оно течет? Время? Существует ли оно? Слуга-колонист подал на подносе еду. Ольга благодарно кивнула. Он удивлялся ее благодарности. «Капитан вернулся?» – спросила она. «Господин не вернулся», – ответил слуга. Она отослала его, подошла к экрану, служившему здесь окном. Там розовые облака, открытое пространство верхних слоев атмосферы, много света, искусственного, совсем не живого. Свет никогда здесь не исчезал. Вся колония состояла из высотных платформ, паривших очень высоко. Ядовитые болота внизу, на поверхности планеты, не позволяли опускаться ниже. Атмосфера была отравлена. Ни одна биологическая структура не способна здесь жить самостоятельно. Но изворотливый разум, направленный на выживание, нашел брешь и здесь. Узкая полоска, в которой плотность паров оказалась мала, была занята искусственно организованной жизнью. Тут жили. Она могла покинуть комнату и встретить близких землянам по культуре гуманоидов, причем семейных. Были другие виды, знакомые Ольге по научным работам, но в контакт с ними она не входила. Она замерла. За экраном изумительные тона неба, смертоносная атмосфера была прекрасна. Ольга поправила фильтр на воротнике и вздохнула, как спокойно. Пританцовывая, прискакала Ника. «А они вернулись!» «Только что мне сказали, что нет», — возразила Ольга. «Я же слышу», — заверила Ника. «Встретим?» «Это не принято». Ника усмехнулась. «Я не его иду встречать. Меня облако ждет». Ника иногда не называла капитана по имени и не говорила «господин». Ольга слышала, как она называет его наставником, а за глаза говорит он. Черный силуэт сопровождения Лондера и прозрачного сияющего сгустка появился в дверях раньше, чем Ника успела отойти от Ольги. Капитан легким движением смахнул шлем с головы, тряхнул седыми волосами. Он подошел, сел на то место, где сидела Ольга. «Найди себе место, старик, ты устал сегодня», — ровным тоном произнес он. Лондер действительно устал, опустился на небольшое сиденье у двери. Он выдохнул, потер колени. «Я снова предлагаю тебе костюм», — сказал капитан Нейма. «Я знаю, что со мной будет». «Я отказываюсь», — отозвался космобиолог устало. «Что нам говорит наука?» — спросил капитан у Ольги. Оля посмотрела на него, не поняла вопроса. Капитан взял с подноса кусок Ольгиного завтрака, съел равнодушно. «Кто-нибудь поддержит светскую беседу? Еще одни сутки миновали, мы живы. Мы даже работаем плодотворно». «Я хотела спросить», — поддержал разговор Ника. «Мы ждем чего-то?» Не смогла меня понять и спросила. Это правильно. Капитан Небе поднялся, встал на то самое место, откуда Ольга любовалась небом и облаками. Ника виновато покосилась на Лондера, а тот укоризненно помотал головой. «Мы ждем тех, кто придет договариваться. Или тех, кто осмелится убить нас», — произнес капитан, разглядывая облака. «А чего ждешь ты?» — спросил Лондер. «Чего бы я хотел?» Были времена, когда желания не существовали для меня. Я опираюсь на реальность, а не на желаемое. Я вас оставлю, Ника. Он забрал со стола свой шлем, покинул комнату. Туманное существо и Ника отправились за ним. Ольга заботливо поднесла Лондеру еды. Он принялся есть с благодарностью прямо у двери. «Устал? С ним тяжело?» – посочувствовала она. «С ним просто и спокойно», – ответил Лондер. Просто потому, что он знает наперед, а спокойно потому, что он неприступен. Он вызывает не ужас в окружающих, как я ожидал, а трепет. Я не могу вообразить, что кто-то кинется его убивать. Его чтят как божество. Я уверен, что местные колонисты рады, что он вернулся. Я вижу воочию то, что раньше только представлял в уме. И я начал догадываться, почему он всюду таскает меня с собой. Он дает понять, что мне есть чему поучиться. Эти дни я не ощущал себя стариком. Ни разу, хоть он в шутку так меня называет. Я вспоминаю об этом, когда он уходит, когда сажусь и начинаю чувствовать свои колени. Как много удалось сегодня сделать. А колени ломит. Он помолчал, усмехнулся. Я хотел тебя утешить. У меня новость хорошая. Наши парни громят буферную зону избирательно. Они нашли 40 с небольшим скрытых сырьевых баз, но населенные базы мы щадим пока. К нам прислали 2 посольства. Видимо, каяться хотели, базы-то были незаконными. Капитан не стал с ними разговаривать. Они слишком присмыкались перед ним. Винились, просили. Он жесток в своих выводах. Он говорит с ними о заговоре, о возвращении Рассела. Кажется, 2 эти темы у него равны. Мне неприятна его манера, очень резко, жестоко. Но зато он смог выявить теневую жизнь буферной зоны. Это все очень интересно. Вот так и вербуются сторонники, с улыбкой сказала Ольга. Да, я слежу за ощущениями. Ой, сколько всего я смогу испытать за одно только утро. Он представил меня как землянина, который требует возвращения Рассела. Я чувствовал себя так, словно донес капитану Нейба на пиратов. Они убеждены, что земляне их не любят, и что я неверно толкую их расположение к нам. Ты не можешь представить, как я себя чувствовал среди этих управителей целых планет. Только сегодня утром их было 3. Я фиксирую то, что ты просил. Он знает? Полагаю, знает. Он позволяет тебе записывать свои состояния. Это, конечно, важно для науки. По окончании я попрошу нашего друга Бишу написать роман о вас. В романах пишут о любви. Это будет детектив. Лондер улыбнулся таинственной улыбочкой. Игоря ждем завтра. Он доставит поисковые данные. Так скоро? В ее возгласе не было радости. Удивление. Команда капитана Нейба работала на таком оперативном режиме. Лондер был уверен, что изумрудный огонь изменил их. Он помнил свои чувства накануне. Противоречий, возмущений. Теперь ничего не было. Он воспринимал текущие события равновесно. Трудно сказать, что тому причиной воля капитана Нейба или таковы последствия трансформации, последовавшей за ними переброски. Он участвовал во многих земных экспедициях, пережил множество скачков через пространство, но никогда не чувствовал разницу между собой до скачка и после. Но этот случай был иным. Лондер знал, что изменился. Он понял это, понаблюдав за Ольгой. Часть ее реакции была подавлена. Девушка была способна испытывать острые эмоции, однако не испытывала их. Она боялась. Она боялась Нейба до скачка, как отголосок прежней памяти, но к капитану Нейба относилась равнодушно спокойно, едва выказывая упрямую стойкость против почитания его как высшего существа. То же самое пережил он. Не чувствуя возраста, он следовал за лидером, потому что происходящее в окружающем его мире сейчас значило больше, чем старческие болячки. Прежний Лондер сдался бы и слег через 2 суток напряженной работы. Присутствие молодого лидера сообщало ему силы. Лондер не был уверен, что его оценки верны. Прежде он наблюдал за другими, теперь сам стал другим. Он многого не понимал. Что переживал прежде, оно было отгорожено от прошлого стеной. Напрасно он сказал о завтрашнем прилете друзей. На Ольгу известие не произвело личного впечатления. Однако эта мелочь родила целую цепочку мыслей. Лондер внезапно осознал, что осуществляет его давнее желание. Часто, изучая данные о капитане Нейба, он хотел ощутить что-то подобное. Он осознал переворот своего сознания, изменение в нем. В следующие сутки он был занят фиксацией своего нового состояния.